Но больной все равно не Франсуа Робо, настаивал совершенно сбитый с толку офицер. Нет, именно Франсуа Робо. И вдруг Полина сердито воскликнула. Но это не тот человек, с которым я беседовала на берегу. Ясно вам? На берегу я разговаривала с совсем другим человеком. Девушка раскраснелась и сидела, глядя из-под лобья на своих собеседников. «Вы хотите сказать, — медленно начал Алексей, — что человек на берегу...» «Был император Наполеон, — закончил за него видок. Настоящий, потому что он действительно бежал с острова Святой Елены и действительно скрывался. А врач в том доме одновременно и его доктор, так как император болен, и доктор двойника, который, так сказать, его прикрывает. Ну вот, вы обо всем догадались, — надулась Полина». «И вы ничего не сказали», — начал закипать Алексей. «Я же не могла сказать вам правду в присутствии его врагов», — отрезала Полина. «Как только появился двойник, я сразу же сообразила, куда клонят наши враги, и поддержала их игру. Серж даже не усомнился, что видит именно того человека, с которым я встречалась». Девушка вздохнула. «А у меня осталась его книжка. Из Рамотюэля, помните? Правда, он даже не дочитал ее. Но вы могли сказать нам позже», — настаивал Алексей. «Я собиралась», — призналась Полина. «Но, знаете, такие вещи, как бы, между прочим, не сообщают. А, впрочем, если бы я даже захотела промолчать, мсье Видок все равно бы обо всем догадался, не правда ли?» «Вы и представить себе не можете, как я завидую вам», — вздохнул теперь Видок. «Как вы думаете, мы еще увидим его когда-нибудь?» Полина покачала головой. «Нет, я уверена, что он сразу же после нашего визита покинул Ниццу, и теперь его уже никто не найдет». «А он говорил вам, он вернется?» «Нет, не вернется». «А может быть, еще передумает?» «Нет», — твердо ответила Полина. «Он принял решение и уже его не изменит». «А как было бы здорово», — мечтательно проговорил Видок. «Все-таки время империи — золотое время». «Да нет, я думаю, что император принял правильное решение», — возразил Алексей. «Никто из Бонапартов уже никогда не взойдет на престол. Остальные державы об этом позаботились». «Хм, как знать», — с сомнением протянула Полина. «Ну, сами подумайте, Полина Степановна. Император тяжело болен, его сын умер, наследников нет. По-моему, и так все ясно». «Помнится, я что-то такое слышала про племянников», — заметила Полина. «Очень многообещающий молодой человек. А, впрочем, что гадать? Придет время, и мы все увидим». Примечание: имеется в виду будущий Наполеон III. Конец примечания. Полина повернулась к Видоку. «Спасибо вам за все, мсье. Ужасно не хочется уезжать из Парижа, но сами понимаете». «Да», — кивнул Видок, — «я понимаю. Мне будет очень вас не хватать. Тем более, что завтра мне предстоит нешуточное испытание». «Да?» — загорелась Полина. «Какое же?» «Ужин с литераторами», — серьезно ответил Видок. Но все морщинки его широкого лица смеялись. «Заботитесь о своей будущей славе», — поддел его Алексей. «Так точно, мой мальчик», — кивнул Видок. «Тогда», — предположил Алексей, — «может, вы расскажете им эту историю теперь, когда тот уже далеко?» Видок хитро сощурился. «Я бы с удовольствием рассказал, но ведь не поверят. Вы не знаете писателей, дети мои. Они терпеть не могут, когда реальность опережает их воображение, так что лучше я промолчу». «Значит, — сказала Полина, — никто никогда не напишет об этом?» «Похоже, что так», — согласился Видок. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.